Часть первая. Вадим. 21 июля 2012 года. Не передать словами, как билось мое сердце, когда я приехала к дому ребенка, чтобы познакомиться с Вадимом. Лил дождь, и я остановилась у ворот, не решаясь войти. Я думала о том, что дом ребенка — это страшное место, где собраны брошенные несчастные дети. Зайти на его территорию для меня было то же самое, что шагнуть в зазеркалье, где все неправильное, не такое, каким должно быть в нашем мире. Врач встретила меня довольно приветливо. Я сообщила, что пришла к Вадиму. Она вытащила папку с его документами и стала подробно рассказывать о нем все, что было известно. Из проблем по здоровью только обычная задержка роста и развития. Врач рассказала, что у Вадима ярко выраженные признаки депривации. Он сосет палец, сильно раскачивается перед сном, а днем гиперактивный, несколько раз кусал детей. Обсудив все важные моменты, мы пошли в актовый зал. Я села на маленький стульчик и с замиранием сердца стала ждать, пока Вадима оденут и принесут на знакомство. Вижу, несут такого маленького, ну просто совершенно крошечного мальчика. По фотографиям он мне представлялся гораздо крупнее. Воспитательница поднесла Вадима ближе и поставила прямо передо мной. Он несколько секунд смотрел на меня со страхом, а потом неожиданно разревелся и убежал в противоположный угол комнаты. Повернулся ко мне спиной и засопел. Ага. А врач говорила, что мальчик ко всем идет и не понимает, где свои, а где чужие. Все он понимает. Кое-как выманили из угла печеньем. Зажал его в руке и смотрит на меня из-под лобья. Воспитатели говорят: «Ну, Вадим, чего ты, не стесняйся!» И посадили мальчика мне на колени. Я гладила его по спинке и приговаривала, какой он миленький и хороший. Вадим замер и не шевелится. Даже коленями я ощущала, как часто бьется его сердечко. Бедняжка не знает, чего от меня ожидать. Врач ушла, я осталась с воспитательницей. Достала из сумки молоточек, издающий смешные звуки, повертела им. Вадим глядел с удивлением. Потрясла еще, и на его лице появилась ухмылка. Взял сам, потряс, но ничего не получилось. Начал есть печенье. Я решила расспросить воспитательницу. Она Вадима хвалила, говорила, что кушает хорошо, засыпает быстро. Да, активный, но видно, что не глупый мальчик. Конечно, ему нужно много внимания. Дома дети раскрываются. Между делом я достала из сумки еще одну игрушку, маленькие качели на присоске. Прикрепила ее к скамейке. Вадим подошел, толкнул раз, другой, заулыбался. Хороший знак. Потом малыша унесли кушать, и он забрал все свои игрушки. А я отдала воспитательнице оставшееся печенье и вернулась к главному врачу. Сказала ей, что мальчик мне понравился. Она попросила не спешить и хорошо подумать. Дала мне свой номер телефона, и мы распрощались. По пути домой, когда я села в автобус, голова у меня кружилась от эмоций и мыслей. Можно знать и помнить, что существуют дома ребенка. Но только когда ты лично видишь такого бесконечно одинокого маленького человека, только тогда до тебя доходит весь ужас происходящего. И жалко его настолько, что смириться с этим невозможно. Разве я могу его там оставить? 23 июля 2012 года. Вторая встреча с Вадимом. Я приехала в Карачев, где находился Вадимкин дом ребенка, ровно в 9 утра. Подписала в опеке 6 листов согласия на оформление над ним опеки и отправилась в дом ребенка повидать Вадима. С собой я привезла пачку подгузников и утенка-каталку. Врач снова встретила меня доброжелательно. Мы немного поговорили, и она предложила мне сначала навести Вадима, а потом зайти в отдел кадров и подписать согласие у них. Группа Вадима гуляла на улице. Накрапывал дождь, и дети играли на веранде. На 10 человек здесь было 3 воспитательницы. Выход веранды загородили скамейкой, чтобы дети не могли вылезти и промокнуть. Я подошла к этой скамейке, чтобы шагнуть внутрь. Дети заметили меня и побежали навстречу с протянутыми вверх руками. Только Вадим сидел в дальнем углу и с любопытством смотрел, как я с трудом прорываюсь через всех детей к нему. Утенка-каталку сразу утащили в сторону, я даже не успела протянуть ее Вадиму. Тогда я села рядом с ним, стараясь не отвлекаться от других детей, которые меня буквально облепили. Я часто представляла себе подобную сцену дома, и мне думалось, что в тот момент сердце мое будет разрываться от жалости. Но на самом деле все эмоции оказались приглушены из-за обилия впечатлений. У половины группы во рту были красно-оранжевые фантики от конфет. Вадим тоже держал в руке такой фантик и старательно его обсасывал. Когда я достала мыльные пузыри и стала их надувать, вся толпа детей с криками и хохотом бросилась бегать за ними. Малыши все время падали, а я ойкала над каждым. Но ни один ребенок не плакал. Они поднимались и бежали дальше. Маленькие дети, которым всего-то год-полтора. Вообще за всю прогулку никто из детей ни разу не заплакал, не закричал и ничего не потребовал, кроме Вадима. Он карабкался на качели, не смог залезть и требовательно пищал, пытаясь разреветься. В прошлый раз, ради первого знакомства, Вадимку нарядили во все новое, он был очень красивый. А сегодня он уже оказался одет непонятно во что. Колготки ему были велики, сандали тоже размера на 3 больше, рубашка, наоборот, мала и шапка какая-то нелепая. Но так были одеты и остальные дети. Я решила погулять с Вадимом по территории дома ребенка и была очень удивлена его равнодушию. Он не смотрел на меня, не реагировал на обращения, просто жевал все, что я давала ему в руки, даже блокноты и салфетки. Печенье дать не разрешили, потому что толком жевать твердую пищу мальчик не умел, сразу давился. Минут 10 мы посидели на скамейке, а потом я отнесла Вадима на привычную ему веранду, где он вел себя более оживленно. Я обняла его на прощание и пошла подписывать согласие на принятие ребенка в отдел кадров. Туда же пришла главврач и сказала, что все документы будут готовы к среде, и тогда можно забирать Вадима. Я попрощалась со всеми и поехала домой совершенно счастливая. 26 июля 2012 года. Забираю Вадима. Выехала в Карачи в 7:50 утра. Специально купила себе 2 билета на автобус, чтобы разложить все вещи и сидеть спокойно. Под сиденье положила коляску, на свободное место пакет с 2 тортами и набитую сумку. Сначала пассажиров было немного, и я ехала спокойно, почитывая журнал. Но спустя половину пути в автобус набились какие-то сельские жители и стали яростно кричать на меня, что я зря занимаю одно место. Я тыкала в них 2 билетами, но каждая новая партия людей становилась ко мне вплотную и начинала отчитывать. Пришлось достать плеер, включить музыку погромче, положить на каждое колено по билету, чтобы все видели, и отрешиться. Приехав в город, я сразу направилась в опеку. Там мне выдали постановление о том, что теперь мы с мужем приемные родители Вадима. Водрузив торты на коляску, я пошла в дом ребенка. Жара стояла ужасная. Я поставила коляску внизу и поднялась к главврачу на 2 этаж. Она обрадовалась, поблагодарила за торты, выдала мне личное дело ребенка, и мы пошли забирать Вадима с прогулки. Мальчика принесли в детскую раздевалку, переодели в новую одежду, которую я привезла с собой, и мы сфотографировались на память. Когда Вадима посадили в коляску, он так и сидел с поднятыми вверх руками, как пластилиновый. Совершенно застывший малыш, без эмоций. Нянечка сама опустила его руки и положила их на колени. Мы попрощались со всеми и поехали домой. В маршрутке Вадим ехал спокойно, будто сонный. Я доставала ему разные игрушки из сумки, и он с ними возился. Дома Вадим сначала потрогал кота, походил немного по большой комнате. Саша был на работе, а старших детей я заранее отвезла к бабушке, чтобы у Вадима было немного времени адаптироваться на новом месте. Я достала листок, на котором врач написал мне режим дня дома ребенка, и выяснила, что Вадиму давно пора обедать и спать. Покормила его овсяной кашей, дала попить и отнесла в кроватку. Но как только я положила Вадима на матрас и накрыла простынкой, он тут же вскочил и вцепился руками в прутья. По-видимому, до него вдруг дошло, что все это не шуточки и придется спать здесь. Он стал часто-часто дышать, рот задрожал, вот-вот заплачет. Я стала его уговаривать, целовать, гладить. Не расплакался, сжался в комок. Лежал в ужасе и стрелял в меня сонным взглядом. Потом резко отвернулся, засунул 2 пальца в рот и мгновенно заснул. Я пошла на кухню, уставшая, но совершенно счастливая от мысли, что у меня теперь есть еще один сынок. Июль 2012 года. Адаптация. Адаптация меня накрыла на 2-й день. Во-первых, я слишком самоотверженно кинулась выполнять материнские обязанности и растянула себе ноги и спину. Во-вторых, жара стояла немилосердная, а нужно было ездить регистрировать Вадима в нашей квартире, отвозить документы в опеку, собирать справки для оформления многодетности. В-третьих, как раз тогда, когда я привезла Вадима домой, у нас на 2 недели отключили горячую воду, и приходилось греть ее в кастрюлях и носить в ванную, чтобы всех перемыть. В-четвертых, к 10 августа мне нужно было срочно сдать работу, а у меня не было ни сил, ни времени ее доделать. В-пятых, неожиданно подкрались финансовые проблемы, которые должны были решиться не раньше конца сентября. В общем, все одно к одному. Когда на второй день я вышла с Вадимом вечером на прогулку, я шла и чуть не плакала. Пыталась вспомнить, а чего, собственно, мы решили забрать этого мальчика к себе домой? И почему так тяжело? Ведь это же просто маленький ребенок. Вечером жаловалась мужу, говорила, как я устала и не понимаю, почему меня покинули силы, ведь то, к чему я так долго стремилась, исполнилось. Куда делась радость? Почему тяжело на душе? Саша меня жалел и подбадривал. День за днем я усиленно купала и мыла Вадима, и все равно он пах чем-то чужим. Однажды вечером пошла мыться в ванную и, почувствовав запах детского мыла, которым не так давно мыла сына, подумала: «Нет, только не этот запах. Теперь это мыло напоминает мне Вадима». Прошла неделя, как Вадим живет дома. Сегодня первый день, когда я чувствую себя бодро. Очень надеюсь, что самый тяжелый период адаптации позади. В школе приемных родителей рассказывали, что адаптация к новому ребенку в среднем длится год. Надеюсь, у нас легкий случай. 10 августа 2012 года. Вадим 2 недели дома. Не плачет больше после еды, а улыбается. Первые дни крепко вцеплялся в пищу и заглатывал, давясь. Когда заканчивалась его порция, довольно большая для этого возраста, ревел. Сок пил так, что 200 мл высасывал за минуту. Пришлось перейти с 4-разового приема пищи на 6-разовый. Стал есть гораздо спокойнее. Насушила ему больших баранок до каменного состояния, любит сидеть с ними по полчаса и облизывать. Начал купаться с удовольствием. Первый день вопил как резанный и боялся садиться в тазик. Второй день покричал и сел, немного поигрался, но мыться боялся категорически. В-третий день плакал только на мытье. Теперь радостно плещется по полчаса и терпеливо моется, пару раз хныкнув для порядка. Днем спит с 13 до 17, а вечером с 21 и до 8 утра. Большую часть времени Вадим пребывает в позитивном настроении и улыбается. Очень любознательный, везде хочет залезть, все потрогать. Умываю его, а он в это время старательно пытается дотянуться ногой до мыла в мыльнице, а рукой до тюбика зубной пасты. Любит болтаться по комнатам, гремя 2 большими 5-литровыми бутылками от воды. Очень быстро устанавливает связь между предметами, знает, что свет включается, если нажать на выключатель, и телевизор тоже норовит пультом включить. В игрушках, где нужно что-то нажать, чтобы получить результат, разбирается мгновенно. Пробегая по коридору мимо телефона, не отказывает себе в удовольствии снять трубку и сказать «Алло». Знает, что я не разрешаю, поэтому делает это стремительно, кладет трубку и убегает. Первые дни поднимал с пола всякую чепуху и тащил в рот, а теперь аккуратно приносит мне. Кусается. Тимуру больше всех досталось, его Вадим укусил за живот до крови. Пару раз Марию кусал и меня пытался, причем так радостно, с воинственным кличем. Если что-то не получается, может попробовать закатить сцену. Поскакать, сидя на попе, на пол лечь, утрированно ползти с ревом в другую сторону, но быстро успокаивается и меняет предмет исследования. Стал заметно нежнее. Кладет голову мне на плечо, когда беру на руки. А когда папа берет, обнимает 2 руками за шею. Раньше так не делал. Очень трогательно обнимает папу за ногу, когда тот стоит. Когда ударится, приходит жаловаться, обниматься. И звуки умеет, такие воркующие, при этом лепетать тонким голосом. Очень мило. 17 августа 2012 года. Сегодня исполняется ровно 3 недели, как Вадимка дома. И сегодня сын в первый раз меня поцеловал. Я сначала подумала, показалось. Но нет, целует с громким причмокиванием. Вот уж я радовалась. А он, видя мою радость, и сам рад стараться. Так и ели сегодня вечером кашу, после каждой ложки расцеловываясь. 10 сентября 2012 года. У нас с детьми есть такая шутка, будто у них иногда срабатывают волшебные слова. Особенно Мария этим часто пользуется. Тимур забывает, что так можно. Например, делаю я Маше что-то не совсем приятное. Расчесываю, когда она протестует, или щипаю в шутку. Тогда она говорит какое-нибудь сказочное заклинание, и я резко перестаю. Или, например, Мария лезет меня обнимать, целовать, а я говорю: «Осторожно, у меня губы накрашены, не порти макияж». Она сразу произносит заклинание, и тут уже я прошу поцеловать меня и испортить мне макияж. Иногда старые заклинания перестают срабатывать, и дочке приходится перебирать несколько знакомых заклинаний, пока какой-нибудь не сработает. Тимур помнит только крибли-крабли-бумс. 5 октября 2012 года. Когда я во второй раз ездила к Вадиму в дом ребенка, то привезла туда мыльные пузыри. И снимала на видео, как воспитательница их пускает, а Вадимка радуется, ловит и смеется. Меня тогда немного насторожила его улыбка, очень неприятная, как оскал. И мелькнула мысль, что эта улыбка будет меня раздражать. Но Вадим дома вот уже 2 месяца, и он ни разу не улыбался так, как тогда. Его улыбка расслабленная и симпатичная. Моя любимая улыбка. Еще сын растанцевался. Первое время, когда мы включали громкую музыку, он просто стоял с серьезным выражением лица и напряженно слушал. Маша и Тимур плясали, а он стоял и сосредоточенно смотрел. Потом он стал раскачиваться с ноги на ногу, но тоже с серьезным лицом. Даже если я хватала Вадима на руки и танцевала вместе с ним, он был как-то напряжен. И когда я пела, сын тоже смотрел на меня, как на ненормальную. До сих пор, если я вдруг запою, он прибегает из другой комнаты и смотрит с лицом, на котором буквально написано: «Мама, ты чего это?» Но прошло 2 месяца, и Вадим вдруг стал кружиться и разнообразно приседать, если включить музыку. Но не всякую, только под некоторые песни. И когда я танцую с ним на руках, сын улыбается. Еще стал обращать внимание на мягкие игрушки. Раньше отбрасывал их в сторону, даже не рассматривая. Теперь глядит игрушке в лицо, трогает носик, глаза, что-то воркует или мяучит, показывает мне. Начал смотреть картинки в книге. Пытается взять оттуда конфеты и хнычет из-за того, что не получается. Обожает ходить в шапке. Когда я надеваю шапку Тимуру, Вадим плачет и просит, чтобы ему тоже надели. Смелый. Запускали сегодня электронного жука, который бегает по полу и жужжит. Вадим вел себя как мангуст. Сначала держался на расстоянии, затем рывками подбегал и убегал. Быстро трогал и отдергивал от жука руку на всякий случай. Но в конце концов осторожно взял и стал смотреть, как тот жужжит в ладони. Потом уже прикладывал к щеке и засовывал себе за пазуху. 26 октября 2012 года. За эти 3 месяца сын вырос на 5 сантиметров, проклюнулись 2 новых зубика. Взвесить Вадима не получается, у нас нет весов, но он заметно потяжелел и округлился. 28 ноября 2012 года. Этот месяц отличается от предыдущих тем, что меня захлестнула любовь. Не могу наумиляться, наобниматься, нацеловаться, нанюхаться. И жалко мне Вадимку до слез. И хочется ему все самое лучшее дать, удивить, порадовать, рассмешить. Понимает все мои шуточки, отвечает и повторяет. Какое счастье, что Вадим наш сынок. Как бы мы жили без него, не представляю. Все больше привязывается ко мне. Раньше просто играл неподалеку, когда я готовила или посуду мыла. А теперь обнимает за ногу, тянет, чтобы спустилась на пол. А когда сажусь, Вадим залезает ко мне на колени, чтобы поговорила с ним, пощекотала. Подзарядился, пошел дальше по своим делам. Но любовь к папе у Вадюши особенная. Смотрит на него, затаив дыхание. 3 декабря 2012 года. Вынесла Вадимку из ванны. Вытираю на кровати, целую пятки, а он хохочет. Тимур сидит в другом конце комнаты и что-то сосредоточенно строит из конструктора. И вдруг говорит серьезно: «Обожаю этот смех». Записи 2013 года. Вадим носится по дому как буря, везде залезает, все достает. Если на столе стоит йогурт, Вадюша обязательно встанет на носочки и запустит в него свою ладошку. Или мусор какой-нибудь внутрь забросит. В любом случае обязательно что-то придумает. Вадим каким-то образом научился просачиваться сквозь прутья кроватки наружу. Вчера вечером уложила сына спать, выключила свет. Через некоторое время заглядываю, а он сидит на полу и играет себе спокойненько. Как он мог оттуда вылезти? Как? Заметила, каким образом Вадим выбирается из кровати. Поднимает матрас и вылезает через дно. Там прутья широко стоят. Ишь, какой хитрый! Вечером папа прибил на дно кровати лист фанеры. На улице Вадим ведет себя совсем не так, как дома. В коляске едет тихо, положив руки на коленочки. Просто образец, а не ребенок. За ручку ходит послушно, даже на далекие расстояния. Боится фонтанов, горок и разных незнакомых предметов. Если взять Вадима на руки и начать приближаться к фонтану, сын станет биться, как птица, и сопротивляться. Даже когда мимо фонтана проходим, Вадим отворачивается, чтобы не видеть его. С горками то же самое. Так необычно видеть его робким. Каждое утро около 5 часов мы слышим сквозь сон, как Вадим громко плюет за борт кроватки и хохочет. Вадим придумал новый ритуал. Укладываю его вечером спать, а он снимает штаны, носочки, подгузник, выбрасывает все это на пол и писает в кровать. Ругаю, переодеваю, меняю матрас, после этого засыпает. Потом просыпается, снова все снимает и писает в кровать. Несколько раз проделал этот номер. Я в растерянности. Уже не ругаю, а просто переодеваю, будто так и надо. Вадюша обожает плеваться. Утром поставила на стол миску для салата и только отошла за ножом, как Вадим залез на табуретку, плюнул в миску, быстро слез и удрал. Сын очень привязан к папе. Когда папа приходит с работы, он ходит за ним хвостом, при любом удобном случае залезает на колени и нежно воркует. А когда папа ненадолго уходит из дома, например, чтобы вынести мусор, Вадим падает на пол и так плачет, что мне каждый раз приходится придумывать, чем его отвлечь, чтобы успокоить. Вадим отказывается узнавать папу без очков. Сидит рядом, опустив глаза. Только папа надевает очки, радуется, лезет обниматься. Папа снова снимает очки, сынок затихает и боится даже смотреть в его сторону. Совершенно не любит сладкое, шоколад выплевывает. Любимые лакомства – крекер с расплавленным сыром и черный хлеб. За 6 месяцев дома сын вырос с 73 до 86 сантиметров. Зубов было 6, а стало 16. Невероятно. Когда вечером пришло время укладывать Вадимку спать, я решила не как обычно положить его в кровать и уйти, а снова попробовать покачать немного на руках. До этого любые попытки взять его в руки из кроватки или присутствовать в комнате во время засыпания заканчивались истерикой. Когда Вадим был дома всего неделю, однажды у него поднялась температура. Всю ночь он плакал, стоя на четвереньках и раскачиваясь в своей кроватке. Мне хотелось взять его на руки, покачать, поносить по комнате, чтобы утешить. Но сын выгибался и кричал страшным голосом, отбиваясь от меня руками и ногами. Пришлось положить его обратно в кровать и тихо сидеть на полу, наблюдая, как он засыпает, засунув 2 пальца в рот, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. А через несколько минут опять плачет. И затем снова сам себя укачивает. Привык ребенок справляться со своими бедами один и не понимал никакой помощи. Но сегодня я решила снова попробовать подержать его на руках перед сном. Сначала Вадим попытался вскочить, потом лег обратно мне в руки и заплакал горько со слезами, но не выгибаясь, как обычно, а обмякнув в моих руках. Я качала, баюкала, вытирала ему слезы ладонью. Вадим лежал и смотрел в сторону, изредка бросая на меня косые взгляды. Иногда его глаза снова наполнялись слезами, а губы дрожали. А я все качала и качала. Глаза у Вадима стали закрываться, но вдруг сын повернулся и стал смотреть прямо на меня. И долго смотрел, пока глаза не закрылись, и он не заснул. 1,5 года мы вместе. Я была полностью уверена, что сын давно оттаял, веселый, ласковый. Но в тот момент, когда он стал на меня так пристально смотреть, меня как стрелой пронзила мысль. Вот она, его обида за то, что он так долго был один. С первого дня в роддоме, 1,5 года, совсем один. И все это время он держался и виду не подавал. Такой маленький. Весь вечер плачу от этих мыслей.